Но поскольку ты оккультист, она рассчитывает, что ты оккультист, оккультисты знают, как сохранять половую потенцию. То есть есть определенные такие заклинания, которые могут давать возможность сохранять, возможность удовлетворить 18 этих экспансий. И он говорит, ты неопытен, слава богу, что ты с ней не связался. Если бы ты в течение 12 лет посмотрел даже с вожделением на какую-то другую женщину, у тебя бы сразу кровь горлом, и ты бы умер. Но она бы уничтожала любого человека, то есть стоит тебя кому-то оскорбить, как этот человек попадал бы в катастрофу, в аварию, заболевал и умирал. То есть она бы всех, кто вообще тебе какого-то зла желает, она бы всех этих людей уничтожила. И все 12 лет она бы тебя оберегала и опекала во всех отношениях. Это демоницы Мохини есть такие, то есть, которые католическая церковь называет их суккубой. Также в буддизме есть упоминания такого рода. То есть об одних и тех же живых существах говорят разные писания, разные манускрипты, апокрифты, разные пророчества и все остальное. Итак, те живые существа, которые прилетают, их три разновидности. Есть нейтральные живые существа, относящиеся к демоничным цивилизациям, то есть цивилизации, которые хотят поработить какую-то определенную цивилизацию. И живые существа благостные, те, которые относятся к разряду полубогов, то есть высших гуманоидов, которые всегда действуют на благо жителей, в частности, Земли и Вселенной. Нашу планету посещают и те, и другие. Я сейчас расскажу вам. Вся ведическая цивилизация, то есть совершенная цивилизация во Вселенной. Во Вселенной, неважно на какой планете живут существа, есть идеал государственности и идеал духовности. И веды являются основой всего знания во Вселенной, на какой бы планете ни жили живые существа. Особенно высшие планетарные системы идеально следуют ведической литературе. Бхагавад-гиту, если вы возьмете вот эту книгу, почитаете, то там вы узнаете о том, что Бхагавад-гита была поведана Богу Солнцу, Брахме. И Бхагавад-гита объясняет, что все руководители планет, то есть те, которые управляют планетами, живые существа, и их цари, все знают наизусть Бхагавад-гиту и руководствуются в своем правлении государством Бхагавад-гитой, то есть ведической наукой. Они имеют 8 достояний, то есть имеют мистическое совершенство от рождения и все остальное. Почитайте, это очень интересно. Даже те, кто духовной жизнью занимается, вообще могут обучаться. Итак, на нашей планете, когда существует ведическая цивилизация, и сейчас существует ведическая цивилизация, но не на нашем уровне, не для нас. Сейчас здесь у нас нет ведической цивилизации, она только начинает зарождаться, то есть восстанавливаться, о чем я и говорил, золотой век 10 тысяч лет. И все те религии, которые у нас есть, они не ведические. Их называют асидхи-врата. То есть как вспомогатели, чтобы совсем люди не деградировали. Не для того, чтобы они как-то ведически развились, а чтобы хотя бы не деградировали. И многие религиозные системы позволяют живым существам подняться на высшие планетарные системы. Но в своих эзотерических вариантах. То есть в каждой системе, вы знаете, есть экзотерическое знание, это вот для всех можно давать. И есть эзотерическое, то есть сокровенное при посвящении, то есть более сокровенные вещи, более могущественные, мощные практики. И ведическая цивилизация держится на 5 столпах, которые постоянно стремятся уничтожить демоны, то есть демоничные живые существа, и постоянно стремятся поддержать живые существа, обладающие божественной природой, то есть высшие живые существа. Какие 5 столпов? Шримад Бхагаватам описывает первый. Это защита брахманов, носителей ведического знания. Если в обществе нет брахманов, значит оно будет деградировать. То есть живые существа в следующей жизни будут либо животными, либо уйдут в демонические формы жизни и станут демонами, перейдут на сторону сил зла. Брахманы просто обучали людей, давая им знания постепенно систематизированные, и общество за это поддерживало. Но брахманы, они много не требуют, поскольку очень строго следуют всем ведическим принципам жизни. Поэтому очень легко поддерживать брахманов, только давая им возможность распространять это знание. То есть давать им возможность посещать разные места, приглашать к людям, чтобы они давали это знание. Благодаря этому знанию люди становились благочестивыми. Сейчас мы видим, что брахманы дискредитированы, неверующие люди толкование дают этим книгам. Это просто удивительно. И люди даже не понимают, что зачем их читать. Это же толкование людей, которые не верят, всю жизнь боролись с религией. Второе. Они не посвящены и дают толкование этим текстам. У них нет ключей, и они дают свои толкования. Это великая глупость тоже людей, они читают это все. Мусор этот весь, можно взять и выкинуть его. Третье. Брахманы, которые существуют сейчас в век Кали, в основном выдумщики разные. Кто-то в тюрьме сидел, там на него просветление напало, кому-то горшок упал на голову, он, видишь ли, Бога увидел, свое учение там открыл. Всех их ведическая литература называет мудхи, негодяями. То есть они завидуют Богу. Они хотят власти, почести, но на поприще религии. И они не принадлежат к цепи ученической преемственности, ни один из них. Ни Шри Чин Мой, ни Махариши Арабинда, ни Махеш Йоги, ни Сатья Сай Баба не принадлежит парампаре. И люди не знают этого. Второй столб, который пытаются разрушить демоны и поддержать божественные живые существа, это защита коров. Именно коров, не каких-то других живых существ. Почему? Веды утверждают, что нету аналога во Вселенной и никогда невозможно создать никаким образом искусственным аналогию молока. Настоящего молока. Это не такое, как мы там в пакете там пьем. Это не молоко. Коровьего молока, которое ест траву нормальную, сочную, пасется на красивых местах. Единственный способ развить тонкие ткани головного мозга, это пить теплое молоко, вот, парное молоко. Ведическая литература утверждает, что это единственный из вариантов, когда человек может развить тонкие ткани головного мозга, а значит задуматься о природе высшего бытия. Поскольку когда тонкие ткани головного мозга развиты, человек задумывается, кто я, кто это, тело ли я, может быть я душа, он начинает думать совершенно по-другому. То есть происходит фактор очищения сознания через молоко. Это раз. И когда человек задумывается, благодаря употреблению молока, о смысле жизни, он, естественно, становится религиозным, чего демонам ни в коем случае нельзя допустить. Иногда возникает вопрос, а что вот люди в деревне живут, молоко пьют, и все равно нет? Они едят мясо. Имеется в виду, что пить молоко и следовать определенным правилам и предписаниям. Это как химия. Вот химики знают, что если какой-то компонент добавляется во что-то, реакция может быть обратная. То есть, вот как серная кислота в воду и вода в серную кислоту. Если вы меняете разный процесс. Поэтому, если вы едите мясо, омлеты, разные яйца, занимаетесь сексом и пьете молоко, от него толку не будет никакого. Но если вы ведете правильный образ жизни плюс пьете молоко, да, это будет срабатывать. И это единственный, самый могущественный продукт питания. Молоко так и называют ведическая литература. Религия в жидком виде. Тот, кто пьет молоко и следует, он становится святым. То есть он поднимается в духовном аспекте выше и выше. И второе очень важное качество молока. Из молока делают масло. Отопленное масло называется ги. Если вы возьмете ригведу, яджурведу, самаведу, адхарваведу, вы узнаете, что если брахмана возливает ги в огонь и произносит определенные мантры, то есть звуковые вибрации, то благодаря этому жертвоприношению, огненному жертвоприношению, живое существо или живые существа могут получить все, абсолютно все. Здоровье, долгую жизнь, материальное богатство, хорошую религию и освобождение. И могут получить духовное знание. Именно через эти жертвоприношения. И это единственный способ для процветания. Никто никогда в прошлом, в настоящем и в будущем не достигал, не достигнет и не достигает процветания без этих вещей. Вся религия говорит о том, что любая эта аскеза, любой пост, любая деятельность делается для чего? Для удовлетворения Бога. То есть, вроде как мы его дети, и в знак своей признательности мы благодарим его, что мы живем, дышим, мы совершаем какие-то... То есть, жертвоприношение это называется на самом деле. Яги. Это яги. То есть, как вот вы говорите по телефону, и когда вы наговариваете, вам приходит счет. И вы должны оплатить этот счет. Что такое оплатить? Вы должны жертвовать. То есть, вы должны отдать часть своей энергии. Здесь, в материальном мире, энергия человека, его труд воплощается в лакшми-шакти. Лакшми-шакти – это означает, ну, деньги. Деньги. Вы просто берете, то есть какие-то материальные ценности, которые вы заработали, ваша энергия трансформировалась в эти лакшми-шакти. И вы эти лакшми-шакти отдаете, вы оплачиваете то, чем вы пользуетесь. Сейчас в Кали-югу практически это отсутствует. Поэтому все деградирует, ухудшается, то есть отключается. Смотрите, вы говорите по телефону, вам приходит такая большая длинная распечатка, вы должны заплатить. Если вы не платите, что происходит? Отключает же телефон. Точно так же и в жизни. Поэтому демоны знают об этом, что все эти жертвоприношения совершают брахманы, и тем самым пополняют силы полубогов, и общество развивается в духовном отношении. То есть их вытеснять начинают. И они уничтожают коров. Они приходят на средние планетарные системы, воплощаются в человеческие тела и проповедуют убийство животных и вредность молока. Казеин там в молоке. И также вы заметили, да, что все наши скотобойни в основном направлены на уничтожение крупнорогатого скота. Это какой? Оленей? Коров. Сознательно уничтожаются коровы. Очень мощно сознательно уничтожаются коровы. И никто не знает почему. И ведическая литература упоминает, что демоны, они будут это делать, в век Кали они придут, и люди, поскольку не имеют духовного знания, они будут очень тупыми, и они будут принимать все это. И будут действовать таким образом. Поскольку это эпоха млечков, мясоедов, и они будут употреблять мясо коровы, они приступят к самый высший вселенский закон. Вселенная охраняет коров. И говорится, что человек несет такую же карму, как он убил родную мать. За одну корову, которую он убил или съел, или потворствовал тому, что кто-то ее убил, он несет, есть такой кодекс законов, кармический кодекс. Сейчас люди современные ничего не знают, но они наказываются именно по этому кодексу. Коммунист, христианин, кто угодно, наказываются по этому кодексу. В нем говорится, что 6 человек несут наказание, 6 преступников. Тот, кто разрешил убивать животных, тот, кто убивает животное, тот, кто участвует в убийстве, тот, кто покупает мясо, тот, кто готовит, и тот, кто его ест. Вот эти 6 человек, описывает ведическая литература, несут равное наказание. Неважно, вы его сами не едите, но вы способствуете тому, что убивали, или разрешаете, или готовите, или участвуете в этом убийстве. И за убийство коровы человек несет кармическое наказание, как за убийство родной матери. Корова оберегается силами природы, космоса. То есть вот мы видим человека, который мать убил, мы его вообще считаем какое-то животное. Вот точно так же воспринимается убийство коровы. Но сейчас нашу эпоху никто не знает, поэтому карма у людей просто безобразная. То есть даже говорить о какой-то хорошей карме невозможно. Люди в очень опасном положении. Поэтому каждый раз на них обрушиваются болезни, эпидемии, войны. Все это связано с этой кармой. И поэтому ведическая литература говорит, первое, что нужно сделать в обществе, это остановить убийство живых существ. Это первая задача ведической культуры. Как должны быть браманы? Надо дать возможность браманам выйти в мир, чтобы они вот эти знания передали людям. И те люди, которые разумны, они начнут останавливать этот процесс. Рассказывать о нем, сами следовать, и этот процесс останавливается. Нужно остановить убийство, в первую очередь, коров. Люди должны отказаться от употребления в пищу этих продуктов. Мясо, рыбу, яйца, все это не нужно ни в коем случае. Коровы, сами знаете, не только уничтожаются нами, но основной феномен НЛО подтверждено во всем мире было. И многие правительства просто не хотят, чтобы это было связано. НЛО, особенно тарелкообразные, сигарообразные, с этими живыми существами, которые приходят, в основном целенаправленно уничтожают крупнорогатый скот и инфицируют их. То есть дают всевозможные болезни. И правительства стран знают об этом. Но эта информация не распространяется, поскольку они не хотят, чтобы в умах людей проблемы были. И что же это за НЛО? Почему они уничтожают коров, а не что-то другое? Это демоничные живые существа, которые знают эти 5 постулатов, которые нужно разрушить на этой планете. Значит, третий столб – это растление женщин. В ведической культуре женщины всегда защищены полностью. В век Кали женщины все обмануты. И все женщины с позиции ведической литературы являются гулящими. Да. Как ни странно. В век Кали говорится, женщина живет с одним, в сердце носит другого, а думает о третьем. С позиции законов Ману, то есть прародителя человечества, который вот следит за этим. Если женщина при живом муже второй раз выходит замуж, она считается проституткой. И с позиции закона кармы она проститутка. Знает она, не знает, неважно. Если муж еще жив, и женщина вышла второй раз замуж, она кармически несет наказание, как прелюбодейка. А есть определенные законы. И они описываются в 5-й песне Шримад-Бхагаватам, как это все действует. Точно так же, как мужчина. Это и для мужчин, и для женщин. Но поскольку ведическое знание отсутствует, такая полная деградация. Все 8 раз, 10 раз женятся, 50 любовниц там, еще ищет новых. Это развален статус защиты женщин. И ведическая литература описывает, что в век Кали женщины деградируют только по причине того, что мужчины будут их обманывать. То есть мужчины обманывают женщин. Поскольку у мужчин нет ведического знания, они не знают, как содержать семьи, как быть благочестивыми. Они не имеют никаких качеств. Но женщина, привлекая семьи, думает, что он даст ей защиту, но видит, что он не способен ничего ей дать. она разочаровывается, у них начинаются конфликты и все остальное. Я думаю, все это вы сами знаете. И женщина вынуждена искать другого мужчину. Или мужчина, он говорит, я тебя люблю, все будет нормально, давай скорее сексом займемся. В общем, процесс целомудрия нарушен. Но если кто-то из вас знает, что процесс целомудрия в женщине – это мистическое плево, это очень-очень необычный факт. Девственница. Может быть, кто-то слышал об этом. Что во всех мистериях девственница – это могущественное оружие. Неважно, какие это – христианские, мусульманские, буддийские, ведические, какие угодно. И когда мужчина нарушает этот закон космоса, эта женщина несет страшнейшие последствия. Говорится, что если женщина вне брака потеряла свою девственность, она не может родить благочестивого ребенка. Она рождает только варна-самскару, то есть ее дети будут мошенниками, негодяями. Неважно, кто он будет, президент страны или кто, он будет негодяй. Мы все видим это. И мужчины обманывают, естественно, женщин, поскольку мужчины все не обладают той природой, которая необходима для того, чтобы женщина сознательно служила мужу всю жизнь. Вот есть, допустим, вы знаете, в религиях там говорится, да убоится жена мужа, да, что жена должна служить мужу как господину. Вот в ведической литературе говорится, что женщина – это служанка мужа, она должна идеально выполнять каждую прихоть мужа, служить ему, снимать ботинки, кланяться, на «ты» даже не имеет права называть. Но какого мужчину, как вы думаете? Естественно, если человек достигает определенного статуса, нравственного качества, то женщина, естественно, с огромным желанием начинает себя так вести по отношению к мужчине. Ведическая литература описывает, что у женщины в природе заложено такое поведение. И когда она видит настоящего мужчину, она хочет днем и ночью служить ему, как угодно. И она в этом находит великое удовлетворение. То есть ее даже не надо заставлять, она. Поэтому, опять же, статус мужчин деградированный, никаких хороших качеств, трусы, лицемеры, обманщики, пойдем мимо, а что будет? И мы видим, как мужчины в основном приобрели статус детей. В основном женщина, она тянет семью, она узнает духовную науку. И везде женщина впереди идет, эмансипация называется. Ведическая литература описывает, что век Кали будет вот эта проблема эмансипации, потому что деградация мужского населения будет. То есть мужское население будет обжоры, пьяницы, так сказать, прелюбодеи, вруны, лгуны. И женщина, она не восхищается мужчиной, его вот этой благородством каким-то. И она изнутри просто знает, что это надо делать, и делает это, ну, в основном из-за детей. Поскольку женщина очень сильно привязана не к мужу, а к детям. Ну, вот вы знаете, да, ради детей они все делают. Ради детей терпят. Маленький ребенок играет в песочнице, и мать ему кричит: «И не ходи далеко». Проходит 60 лет, он с таким животом сидит, домино рубится во дворе, и она ему говорит: «Ты там что? Ну-ка перестань». Смотрите, что изменилось. Он во дворе с животом, ему 60 лет, и она опять за ним следит. То мать следила, теперь жена следит. Куда пошел, заначки у него вытаскивает. Это разве мужчина? С позиции ведической литературы это дети. Большие дети, они играют во всевозможные вещи, там, в политику, во что угодно, но качествами не обладают. Женщины почему читают эти романы всякие благородные? Это их потусторонняя жизнь, то есть они-то хотят таких видеть рядом с собой людей. И они просто в книжках находят, в этих фильмах, и поэтому они прикованы. И говорят: «Ну, Вася, отвали, иди пиво попей». Или еще там что-то. Иди почитай свою газету. Потому что статус нарушен. И это объяснено в ведической литературе век Кали, как это происходит. Я не хочу никого обидеть, это факт. Это факт, который никто не сможет опровергнуть. И также аборты. Ведическая литература описывает это как просто вопиющий грех. Живое существо, которое попадает в чрево матери с момента совокупления, уже там присутствует. И сейчас в нашу эпоху люди не знают об этом. И они думают, что там нет человека, там, ну, какие там, слива там или что-то такое. И тот, кто совершает аборт, тот, кто делает аборт, тот, кто побуждает к аборту, женщины, которые абортируются, все они несут равное наказание. И говорится, что они 100 000 раз должны быть убиты. Либо на войне, либо преступниками, либо какой-то болезнью. Но есть определенные условия, если вы помните, вчера я на законе кармы рассказывал, что есть определенные механизмы, которые позволяют изменить карму, то есть сжечь последствия своей греховной деятельности. Далее, четвертый столб – это защита детей. Ведическая культура статус детей ставит очень высоко. Дети оберегают, но демоны стараются разрушить эти статусы. Дети становятся беспризорными, то есть родители не воспитывают своих детей. Почему? Потому что лишены знания, как правильно воспитывать. Как вот люди говорят: «Кушай мясо, а то замерзнешь». Это великая глупость. Мясо не греет и никогда не грело. Это выдумки. Так же, как вот люди пьют мочу и думают, что она помогает. В уме есть очень многие такие субстанции. Если вы себя хорошо убедите или вас кто-то убедит, вы можете это делать, и это будет работать некоторое время. Такой, знаете, фактор самовнушения, аутотренинг такой. И когда вот есть такая вера, что человек произошел от обезьяны, в школе, в детстве, везде говорят, потом, когда уже говорят, нет, мы ошиблись, вы все равно в это верите. Вы даже в себе находите повадки обезьян, все, шерсть на груди, вы уверены уже в этом. Поскольку вас атаковали с детства этим, да еще не один десяток лет, и может быть не одну жизнь. Значит, институт детей разрушается. И сейчас вы знаете, как воспитывают. Покупают игрушку, дают деньги, но никто не занимается воспитанием. Вот такой принцип. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И в Веды есть Чарака Самхита, где объясняется, как нужно воспитывать детей. Что, допустим, до 5 лет ребенок царь. И мать, особенно мать, должна до 5 лет ни разу на него не крикнуть, ни разу не стукнуть, что бы он ни делал. Что бы он ни делал. До 5 лет ребенок царь. И она должна его любить, тискать, ласкать, брать его на руки, прижимать к себе. Все это обмен энергетикой называется. И даже демоны знают об этом, и знают демоничные существа, и вот эти НЛО, они прилетают и заставляют женщин своих детей держать в руках. Очень много случаев описано, сотни случаев, когда забирали женщину на корабль и давали своих детей. И просили, чтобы они пообнимали их. И передавали, у них нет этой потенции. Они очень черствые, очень материалистичные. У людей очень могущественная потенция вот этих отношений, и эта энергия передается. И они очень заинтересованы, потому что у них продляется жизнь у этих демоничных живых существ, и многие факторы у них срабатывают. Они могут за счет людей поддерживать свои цивилизации путем получения вот этих разных форм энергии, так же, как и половой потенции. Значит, дети. С 5 лет, как царь говорится, с 5 до 16 солдат. Вот с 5 лет до 16 уже говорят, нельзя, наказывают. И все остальное. И с 16 лет самый близкий друг должен быть. После 16 лет давить уже что-то, воспитывать или наказывать бесполезно. Вот знаете, есть такая передача, я иногда смотрю, «Назло рекордом». Такая юмористическая. Там «Нулька», так сказать. И тут такой забитый, так сказать. Вот это воспитание все. Через силу ремня дать, избить до сотрясения мозга, так сказать, запугать и все, давай вперед. И ну, мать тоже не знает, как воспитывать, так сказать, хлещет или, так сказать, идет на поводу. И в итоге ребенок не... То есть нету ни науки, ни системы, как воспитывать, никто не знает. Пишут эти кучи трудов, Макаренко, и все они не работают. Все до одного они не работают, потому что есть только одна наука, как воспитывать детей. Чарака Самхита, и она исходит из высших сфер. То есть это совершенное воспитание. И последний столб, который... поддерживается ведической культурой, на котором все держится. Это старики, институт стариков. И демоны тоже уничтожают его. Они знают, что эти 5 вещей надо уничтожить. То есть защита стариков очень важна. В разделе «Карма» описывается, что вы берете любого старика, просто старый человек, и если вы будете за ним ухаживать, то в следующей жизни вы можете получить богатство, красоту и здоровье. Просто ухаживай за стариком до последнего дня. Даже за посторонним. Что же говорить о своем близком? Об отце, о матери или о дяде? Там. Таково качество во Вселенной защиты старых людей. Итак, эти 5 постулатов разрушаются демонами или поддерживаются живыми существами, обладающими божественной природой. Многие контакты с НЛО связаны, естественно, с демоничными живыми существами. Поскольку, если вы читали, многие, кто-то знаком, очень много таких вещей, связанных с насилием. То есть воруют людей, помимо их воли, приходят к ним в квартиры по ночам, появляются у них, забирают их на свой корабль. В основном берут анализы, то есть медицинские анализы. Описывается, что у этих живых существ очень развита генная инженерия. Они создают разные типы тел сами. Вот, допустим, сейчас есть такое клонирование, слышали, да? Из клетки можно там сделать какое-то тело, туда будет помещено живое существо. Все это существует, все это работает. Ведическая литература описывает четче все это, как это делалось в прошлом, как это делается в других цивилизациях до сих пор, которые не потеряли еще статуса такого ведического. Также это НЛО связано с сексуальными проблемами. То есть крадут женщин, вынимают у них плод, несозревший плод НЛО, и у них изымается плод, еще недоразвитый плод. Также совокупляются с этими женщинами-землянками вот такого нашего уровня, или наоборот требуют мужчину, крадут и совокупиться со своей особью. То есть сейчас в мире сотни миллионов этих фактов, в разных точках, не сговариваясь, люди описывают одних и тех же живых существ, один и тот же метод, как они их забирают, как что просят и что делают. Это демоничные живые существа. Ведическая литература в прошлом описывает исторические события. Допустим, в Бхагавад-гите описано. В прошлую эпоху то же самое происходило. Итак, эти летательные аппараты, о которых я хотел рассказать, так, чтобы просветить немножко. Значит, первое, я хотел бы сказать, что эти гуманоиды негативного типа и гуманоиды позитивного типа, все они обладают основными совершенствами мистическими, даже демоничные живые существа. То есть те, которые направлены на разрушение духовного потенциала и всего остального. Я еще раз вам напомню, я вчера уже говорил об этом. Значит, возможность видеть и слышать на расстоянии. Общение на уровне мысли и чтение мысли. Или использование любой речи. То есть они тут же мгновенно могут заговорить на вашем языке. Они прилетят в Россию, они тут же мгновенно смогут на русском говорить. Я вчера уже объяснял, как это делается. Значит, возможность видеть и слышать на расстоянии, на большом, на огромном расстоянии. Левитация или антигравитация. Также способность изменять свой вес. Или вес предметов и людей без нарушения их материальной структуры, генетической и даже, так сказать, биологической структуры. Могут перемещать вас в любом месте. Вот очень много вы, наверное, слышали, да, что человек спит, вдруг его поднимает какая-то сила, и прямо сквозь стены, через окно, в какой-то аппарат его затаскивает и все остальное. Прямо сквозь стены. Конечно, когда мы будем говорить таким людям, они не поверят. Но это элементарные вещи, и они описываются во всей ведической литературе, как войны велись, даже во время войны, как это применялось. И вот эти живые существа, они обладают этими способностями. Значит, способность изменять размеры объектов и живых тел без нарушения их структуры. Способность перемещать объекты с одного места на другое без видимого пересечения пространства. Это способность, связанная с возможностью путешествовать в параллельные миры, более высокие измерения также. Прапти-ситхи называют. Так, способность беспрепятственно перемещать предметы через физические преграды. То есть, вот я говорю, через стены, через стекла, через что угодно, через землю, через воду. Эта способность передвигать предметы или самому передвигаться называется вихаяса-ситхи. Также есть тип путешествий, называемый мана-джава. А в этом случае тело телепортируется из одной точки в другую. Мгновенно вы можете оказаться вообще на другой планете. Мгновенно. И эти живые существа мгновенно вас могут переместить за миллиарды миль от того места, где вы находились секунду назад. Дальше. Способность оказывать гипнотическое влияние на больших расстояниях. Вот ведические источники сообщают о том, что эти способности могут использоваться для дистанционного контроля мыслей даже живых существ, огромного сообщества. Контролировать их умственную способность можно. Это называется вашитва-ситхи. Они могут становиться невидимыми, то есть переходить в другое измерение, но вас наблюдать в этом измерении, контачить здесь. Или могут свою структуру, вибрационное поле изменить, и вы не будете их видеть. Могут также изменить вибрационное поле, что вы будете сквозь них проходить. Но они реальные личности и могут вернуть свое грубое тело такое же в этой вибрационной структуре оказаться. То есть вот такой принцип. Вот я, допустим, через эту книгу не могу руку просунуть, потому что мы в одном вибрационном поле находимся. Если бы я мог изменить вибрацию своей руки или книги, структуру вибрационную, на клеточном, на атомном уровне, то сквозь нее бы проходил. Не меня, и она бы не порвалась, ничего. Я бы вытаскивал, она осталась такая. Или через меня можно было эту книгу протащить и вытащить. И я бы тут же возвратился обратно путем психики своей, и все бы оставалось по-прежнему. Сейчас, кстати, в лабораториях эти опыты провели, и они были успешно проведены. То есть через деревянные предметы проталкивали разные предметы, не нарушая, вытаскивали, и ничего не было. То есть стакан перемещали через деревянный, изменяя структуру вибрационных полей. То есть все подтверждается. Вот такой деградированной наукой, она еле-еле до этого, так сказать, додумалась. Дальше. Невидимость. Способность менять свой облик или генерировать иллюзорные телесные формы. То есть менять свою структуру тела. То есть человек может стать животным, там, каким-то любым другим человеком, в любое другое живое существо или в любой предмет может с виду превратиться. Неспособность проникать в тело другого существа, другого человека и контролировать его даже на протяжении всей его жизни. Это осуществляется благодаря использованию сукшма-шарира, умения действовать в тонком теле. Такие вот 10 основных совершенств, ими обладают даже демоны. И особенно на нашем уровне с нами взаимодействуют вот со стороны плохих сил, демоничных сил. Есть такие подземные планеты, называются била-сварги. Била на санскрите означает под, сварга – земля. В земле находится, под землей несколько планет. Находится также в параллельном измерении здесь, с нами. И еще одна планета находится в атмосфере Земли, одна из Белосварг. И эти Белосварги населяют так называемые Данавы, Даити и Данавы, они демоны. И есть разные категории этих живых существ. Кельтский фольклор называет их ши. И они говорят, что эти ши, они все потомки такой царицы Даны. И это сочетается с ведической концепцией. Да, на самом деле было время, когда их царицу звали Дана. Поэтому их называют Данавы. Даже вот мы видим, что эти ведические знания были распространены по всему миру некогда. И все знали эти произведения. Бхагаватам, Гиту и все остальное. Мы находим подтверждение даже сейчас. Есть описание, как жители Беласварг, Данавы, они выбирают определенную личность, человека такого, который состоит из определенных амбиций, и они начинают ему внушать какую-то определенную философию. И он может описать философию демонов и воплотить ее на какой-то территории. Это как раз вот много тысяч лет назад уже был такой феномен, описанный в произведении Рамаяна, как Равана, был такой демон Равана, он был ракшасом, царем ракшасов. Ракшасы – такие демонические живые существа. Ракшасы целой огромной колонии раньше жили здесь, на земле. И вот он сказал людям: не надо Бога, не надо ничего. Просто живите как хотите, не надо никаких аскез, никаких молитв. Я просто построю вам золотую лестницу на райскую планету, и вы без всяких усилий просто попадете в рай. И я в свое время натыкался на эти лестницы в коммунизм, там все такое, что не надо Бога, все вы будете счастливы. Это все было уже, это было и описано эти философии, и как вот они навеивали своим представителям вот эти философии. Они сидели и писали целые трактаты, и всегда находилась та личность, которая принимала этот трактат и пыталась воплотить его в жизнь. Эту асурадхарму, это асурические философии эти. И они какое-то время работали для какой-то категории людей, карма чья предназначалась как раз для воплощения этих идей. Итак, в разделе «Виманика Шастра», то есть посвященный летательным аппаратам, описываются несколько категорий летательных аппаратов. Первая классифицируется как капота ваю. Капота означает умение двигаться в эфире. Ка – это одно из таких аббревиатурных санскритских понятий эфира. Еще эфир называют акаша, но иногда сокращенно называют ка. Капота означает движение в эфире. Ваю – это значит мгновенное, быстрое движение в эфире. Еще ваю – это одно из понятий воздуха, то есть на воздушных потоках двигаться в эфире. Вторая категория летательных аппаратов – более сложная конструкция и более тактико-техническая характеристика, мощная, называется мана-джава – мыслелеты, то есть они двигаются со скоростью мысли. Мысль, естественно, во много крат превышает скорость света. Свет, вообще как телега, движется по сравнению с мыслью человеческой. Их называют мана-джаваны, то есть летательные аппараты, которые двигаются со скоростью мысли. Еще их называют мантра-вимана, то есть при помощи звуковых вибраций приводится в действие их механизм, и они передвигаются со скоростью мысли. Мантра-вимана. Вимана значит летательный аппарат. И третья категория есть, название акаша-патана. Летательные аппараты, те, которые двигаются в эфирных коридорах. То есть практически они могут двигаться во всей Вселенной без ограничений, куда угодно, вверх, вниз. И они немного отличаются от капота ваю. Те в любом эфире могут двигаться капота ваю, а акаша патана только в коридоре. Патана означает коридор. И мгновенно соединяться с разными областями Вселенной. Очень быстро. Но не так мгновенно, как мыслелеты, мана-джава. То есть в эфире нужно какое-то время перемещаться. Несколько часов, допустим, чтобы добраться до Солнца, ну где-то час-два надо лететь в эфире. Раньше люди перемещались свободно вот на этих летательных аппаратах, и эти летательные аппараты сейчас существуют, в данный момент. Вот я как раз хотел прочитать один текст, чтобы было немножко представление, какой уровень знания был в прошлую Кали-Югу. Бхагаватам описывает как предсказание, то есть это уже случалось, но все в будущем времени описывается, поскольку эти произведения дают возможность человеку, который их изучает, знать, что будет в будущем, что было в прошлом, но все время идет отсчет, как будто это будет в будущем. То есть это украшение санскрита для того, чтобы вы не потеряли связь. История длинная, и чтобы знать, почему так происходит, надо рассказать разные предыстории. И чтобы связь была не потеряна, такая игра со временем есть. Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях-виманах, построенных великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Вот, допустим, один из стихов. Их очень много здесь, есть очень много описаний, межпланетных сообщений. Господь Будда приходит каждую Кали-Югу, но даже в прошлую Кали-Югу эти живые существа, атеисты, бороздили просторы Вселенной и уничтожали жителей других планетарных систем на вот этих аппаратах. И еще есть Вайкунтха-Вимана, летательные космические аппараты, которые двигаются не только в материальном мире, но в них возможно двигаться в духовном мире. Но статус пилотов, эти пилоты должны быть махатмами, то есть полностью осознавшими себя душами. Они могут управлять и действовать. Если простой человек садится в эту виману, Вайкунтха-виману, он не сможет ее управлять. Ну или в лучшем случае он может здесь в материальном мире на ней летать, но в духовный мир он не сможет на ней вылететь, поскольку у него статуса нету такого. Также есть летательные аппараты категории Трипура называются. Это огромные материнские железные города или целые континенты, которые летают во Вселенной. И эти Трипуры имеют три уровня. То есть огромные континенты даже. То есть если сравнить по территории, допустим, ну, взять Америку, Соединенные Штаты, то такой вот космический корабль может быть. Таких размеров по территории. И с тремя уровнями. И в них внутри, в этих космических кораблях, сотни миллионов маленьких виман. И это такая постоянная плавающая база в космосе, на которой живут демоны. Вот, Даитии или Дановы. И ведическая литература описывает, что даже сейчас очень много этих летательных аппаратов, и они также бороздят просторы Вселенной, воюют и все остальное. И еще есть такие аппараты, последних категорий называется Хираньяпура. Летательные аппараты Хираньяпура Вимана, выполненные из драгоценных металлов, особенно из золота. У золота есть очень мощная энергетика. Современная наука мало что знает об этом. Платина, золото, то есть драгоценные металлы, серебро, медь, также камни. Сейчас никто не знает, допустим, алмазы, камни, там, александрит, сапфир. Никто не знает на самом деле потенциал этих камней. И все, что пишут, вот, это лишь ну, одна мизерная капля из океана того, что можно знать о камнях и о металлах. И ведическая литература описывает категории вот этих возможностей металлов, камней и всевозможных процессов, которые дают разные источники энергии для движения живого существа, для его здоровья. Может быть, вы слышали, что камни многие личности, то есть они были в прошлом живыми существами, людьми даже. И есть камни, которые разговаривают, общаются телепатически с вами, говорят вам, предсказывают ваше будущее, все-все-все, что угодно. Вы можете с ними дружить, они будут вам помогать везде. И они знают больше настоящего, прошлое, будущее. Они могут сразу, как вы вступаете с кем-то, они вам дают сигнал и говорят, вот это такой-то человек. Есть даже такие камни. Но они не вступают в контакт с определенной категорией живых существ, потому что они знают, что люди могут использовать их для разрушения, то есть для разной грязной деятельности. И поскольку они попали в минеральную форму жизни за определенные грехи, но обладают этим могуществом все-таки, они хотят служить благочестивой личности, потому что благодаря служению добру они опять могут стать людьми. Но есть также живые существа, которые, наоборот, хотят служить злу. Значит, это вот те аппараты, которые перечислены в ведической литературе, и есть разные их разновидности и классификации. Также есть чертежи, рисунки ведические, как выглядят эти аппараты. И вот в основном тарелкообразные, дискообразные вот эти летательные аппараты, это аппараты, выполненные из разных металлов, металлические такие, примитивные, технократические. Это аппараты дановов, то есть демоничных живых существ. Сигарообразные, в общем, все, что выполняется из металла, из железа, это выполняется демонами. У них очень мощные технологии, и ведическая литература описывает их мир. Вот вы наверняка знаете, что есть северное сияние, но никто не знает, откуда оно исходит. Северное сияние исходит из низшего мира. Это Биласварга, подземная планета, она называется Пхаумилока. Лока означает планета. И там нету солнца. Там есть огромные драгоценные камни, и они создают вот это свечение внутри. Там всегда день, там нету ночи. И день очень ясный. Прекрасное такое небо у них создано. Облака по нему, но нету солнца, звезд и луны. Все исходит от этих камней, очень мощных источников энергии. И вот на нашей поверхности видно это северное сияние. Это северное сияние, это отблески Биласварг, подземных Биласварг. Также многие аппараты действуют по разным путям. То есть здесь есть вот такой Млечный Путь, мы все знаем. Да? Его называют Утараяна на санскрите или Девайана. Яна означает путь, а Дева означает полубоги, то есть высшие живые существа. Эти пути сообщаются с высшей планетой материального мира, Сатьялокой. И также эти пути предназначены для того, чтобы йог или пилот какого-нибудь вимана, йог в частности может в собственном тонком теле, или в своей духовной потенции, уйти в духовный мир. И также живые существа на этих летательных аппаратах могут двигаться по этим путям. Сушумна называют на санскрите. Это определенные виды солнечных лучей, по которым двигаются при помощи лакхима-ситхи, то есть такой антигравитационных способностей. И вот я себе тут выписал. В Вишнупуране, что говорится, в ней сказано, что путь богов Девайана или Утараяна лежит к северу от орбиты Солнца. Если современно, это к северу от орбиты Солнца, значит эклептики, к северу от эклептики солнечной. К северу от Нагавитхи, Накшатр, Ашвини, это перечисляются планеты на санскрите и созвездия, Ашвини, Бхарани, Критика, и к югу от звезд Семи Риши. Сейчас я поясню, что это за планеты. Ашвини и Бхарати – это группа звезд в созвездии Овна, к северу от эклептики. Критика – это соседнее созвездие в Тельце, которое называется вот сейчас Плеяда. Ашвини, Бхарани и Критика входят в группу 28 созвездий, которые на санскрите называются Накшатрами, а по-русски называются лунными домами. Это 28 основных созвездий, которые называются на санскрите Накаштрами. Планета Саптариши, семи великих мудрецов, это ковш Большой Медведицы. Люди произошли с этих планет, семи планет великих мудрецов, Саптариши, с Большой Медведицы. Таким образом, есть вот этот путь, который называется Утараяном, который мы называем Млечный Путь, и он так светится, как молоко разлитое, почему называют Млечный Путь. Но Млечный на самом деле, это мы так воспринимаем, что Млечный, раз белый там он. Нет, на самом деле это из древности пришло понятие Млечный Путь. Путь молока, что означает? Ну-ка теперь вспомните. То есть путь реализованных религиозных личностей. Потому что молоко – это религия в жидком виде. То есть те благочестивые живые существа могут двигаться по этому пути, по этому коридору. И в нашей Вселенной очень много этих разных путей. Вот, допустим, египетская культура в своих мистериях была связана, многие цари были связаны, допустим, с созвездием Ориона. Манулока на санскрите называется. И многие цари-то, кстати, выходцы оттуда. Праджапати там живут. И есть тоже коридоры, по которым, вот почему эти пирамиды, там мумия, чтобы возвратить живое существо именно на это созвездие. Там коридор специальный в пирамиде был сделан, определенный, при определенном попадании луча света в этот коридор получил это живое существо, этот царь мог возвратиться. Так, эти способности перемещаться в эфире, не меняя своего тела, то есть люди перемещаются в эфире вот в таком же теле, в каком мы. И этот аппарат, если мы, допустим, сейчас бы увидели этот Вимана, он такой настоящий, все, не какой-то не аморфный. Обычные люди могут перемещаться. То есть материю можно трансформировать и двигаться в эфирном пространстве очень с большой скоростью. Сейчас, в частности, этой проблемой занимался такой Джон Уиллер. Он до сих пор занимается, где-то даже Нобелевскую премию он получил за это, который научно доказал, что можно на самом деле преломлять время, пространство и материю. Путем дифференциации определенных субчастиц можно это делать. То есть он говорит, что реально создать аппарат, который бы мог двигаться во времени и в пространстве. Но это все давным-давно известно, он ничего нового не открыл, поскольку все эти аппараты двигаются, летают до сей поры. То есть он просто, может быть, с научной точки зрения для такого вот уровня людей пытается объяснить это. Еще что я хотел бы рассказать вам, времени вот мало, я хотел еще кусочек фильма показать такого и на ваши вопросы ответить. Ну, наверное, я закончу, потому что я вот заговорился, я могу так до утра вам рассказывать. Есть столько информации, что года не хватит, если вот так сидеть и рассказывать. Завтра на практике, если у вас есть вопросы, я буду рассказывать еще, потому что времени мало.